Глава 23. Побег. Механизация значительно облегчила труд, и работа пошла быстрее. Обе машины шмыгали туда и сюда, развозя по подвалам фрукты. Яблоки и груши возили по одной штучке, а сливы сразу по пять. Благодаря механизации многие малышки освободились от работы, но вместо того, чтобы сидеть сложа руки, они устроили на улице две палатки. В одну палатку наносили газированной воды с сиропом, в другую наносили пирогов, всяких коржиков, кренделей и конфет. Теперь каждый из работавших мог закусить или попить водички в свободную минутку. Пончик сейчас же принялся осаждать палатку с пирогами и конфетами, а сиропчик напал на газированную воду с сиропом. Обоих невозможно было отогнать от палаток. Вдруг произошло неожиданное происшествие. Вдали послышались чьи-то пронзительные крики, и все работавшие увидели бегущего в конце улицы доктора Пилюлькина. За ним гнался весь обслуживающий персонал больницы во главе с Медуницей. Пилюлькин был совсем почти голый, то есть на нем были только пенсне и короткие трусики. Подбежав к дереву, он быстро вскарабкался по стволу вверх. «Вы зачем убежали, больной?» — кричала Медуница, подбегая к дереву. «Я уже не больной», — ответил Пилюлькин, стараясь забраться как можно выше. «Как не больной? Мы вас еще не выписали», — говорила Медуница, задыхаясь от быстрого бега. «А я сам выписался», — усмехнулся Пилюлькин и показал Медунице язык. «Ах вы дерзкий! Все равно мы не отдадим вашу одежду». «Не надо», — ответил Пилюлькин, посмеиваясь. «Вы простудитесь и заболеете. Хоть заболею, а к вам не вернусь». «Стыдно», — воскликнула Медуница. «Вы сами доктор, а не уважаете медицину». Она повернулась и, гордо подняв голову, удалилась. За ней поплелся весь обслуживающий персонал. Пилюлькин увидел, что опасность больше не угрожает, и слез с дерева. Малышки окружили его и с сочувствием спрашивали: «Вам холодно? Вы простудитесь? Хотите, мы принесем вам одежду?» «Тащите», — согласился Пилюлькин. Пушинка сбегала домой и принесла зелененький сарафанчик в полосочку. «Что это?» — удивился Пилюлькин. «Я не хочу надевать сарафанчик. Все будут принимать меня за малышку». «Ну и что ж тут такого? Разве плохо быть малышкой?» «Плохо». «Почему? Значит, по-вашему, мы плохие?» «Нет, вы хорошие», — замялся Пилюлькин. «Но малыши лучше». «Чем же они лучше, скажите, пожалуйста?» «Конечно, лучше. У нас есть гусли. Знаете, какой он музыкант? Вы не слышали, как он играет на флейте?» «Слышали. А у нас многие малышки играют на арфах. А у нас есть тюбик. Вы бы посмотрели, какие он рисует портреты. Мы видели. Но у вас один тюбик, а у нас каждая малышка может рисовать и даже вышивать разноцветными нитками. Вот вы бы смогли вышить такую красную белочку, как у меня на переднике?» — спросила Белочка. «Не смог бы», — признался Пилюлькин. «Вот видите? А у нас все смогут. Хотите белочку? Хотите зайчика?» «Ну ладно», — махнул Пилюлькин рукой и принялся напяливать на себя сарафанчик. Надев его, он стал поднимать руки и задирать ноги, оглядывая себя с разных сторон. Увидев Пилюлькина в таком необычном наряде, Незнайка фыркнул. За ним засмеялись остальные малыши. «Как вам не стыдно?» — возмутилась Кисонька. «Ничего смешного тут нет». Но смех не умолкал. Оглядевшись по сторонам и увидев вокруг только смеющиеся физиономии, Пилюлькин принялся стаскивать с себя сарафан. «Ну зачем вы?» — уговаривали его малышки. «Не надо», — решительно заявил Пилюлькин. «Мне скоро принесут мою одежду. Медуница не отдаст. Она у нас строгая». В ответ на это Пилюлькин только таинственно улыбнулся. Когда Медуница и весь обслуживающий персонал вернулись в больницу, то сразу же обнаружили исчезновение Ворчуна. Они бросились в кладовую, и тут же была обнаружена пропажа двух комплектов одежды. В кладовой осталась только одежда пульки. Таким образом, выяснился план побега, который был задуман Ворчуном и доктором Пилюлькиным. По этому плану доктор Пилюлькин должен был бежать в голом виде через окно. Злоумышленники рассчитывали, что весь персонал больницы бросится за ним в погоню. Тогда Ворчун свободно проникнет в кладовую и похитит одежду, как свою, так и Пилюлькина. План оправдался во всех деталях. Медуница еще долго разыскивала Ворчуна с похищенной им одеждой, и пока шли поиски, Ворчун сидел, притаившись в зарослях лопуха. Хотя сидение в лопухах не такое уж веселое дело, но Ворчун был вне себя от радости, что вырвался на свободу. Он с наслаждением глядел на прозрачное синее небо, на свежую зеленую травку. На лице его даже появилась улыбка. Он дал сам себе клятву никогда в жизни не ворчать больше и быть довольным всем на свете, если только не попадет снова в больницу. Наконец Ворчун увидел, что Медуница скрылась в больнице. Тогда он потихоньку вылез из своей засады, разыскал Пилюлькина и отдал ему одежду. «Получай свою одежду, товарищ по несчастью», — сказал Ворчун, протягивая Пилюлькину узелок, который был у него в руках. Пилюлькин бросился обнимать своего приятеля. Они оба очень сдружились, пока находились в больнице. Пилюлькин быстро оделся. Растеряйка, Воська, Винтик и другие малыши окружили Ворчуна и стали поздравлять его с благополучным возвращением из больницы. Все были удивлены его веселым видом. «Первый раз вижу, чтобы Ворчун улыбался», — сказал Пончик. Малышки тоже стояли вокруг и с любопытством разглядывали Ворчуна. «Как ваше имя?» — спросила Пушинка. «Ворчун». «Вы шутите?» «Да провались я». «Почему вы так думаете?» «У вас такое доброе, приветливое лицо. Вам не подходит такое имя». У Ворчуна рот разъехался чуть ли не до ушей. «Это я не подхожу к своему имени», — сострил он. «Хотите на дерево залезть?» — предложила ему Кисонька. «А можно?» «Отчего же нельзя? Мы принесем вам пилу, будете работать вместе со всеми». «И мне тоже пилу», — попросил доктор Пилюлькин. «Вы этого не заслужили?» «Потому что презираете малышек, но мы вас прощаем», — сказала Кисонька. Малышки принесли еще две пилы, и Ворчун с доктором Пилюлькиным тоже включились в работу. Ворчун говорил, что лазить по деревьям гораздо приятнее, чем сидеть в заперти у медуницы. «И притом гораздо полезнее», — добавил доктор Пилюлькин. Он считал, что вверху воздух гораздо чище и богаче кислородом, чем внизу. Поэтому Ворчун и Пилюлькин работали на самой верхушке дерева.